Глава 37. При следующей встрече Киден протянула Корилу Кварасу деревянную коробку, украшенную гравировкой на амхарском языке. «Это подарок», — пояснила Киден, — «в благодарность за ваше приглашение». Корил отставил стакан с выпивкой и взял коробку. Внутри оказалась флейта Вашинт, выдолбленная в 14 веке из дерева, произрастающего только в Эфиопии. Корил осторожно ее взял, восторгаясь длиной. «Находка впечатляющая». «Думаю, она будет здорово смотреться в вашей консерватории». В глазах Корила заблестел новый интерес. Он положил флейту на бархатную подложку и увидел кольцо. Украшенное крупным рубином, заметной трещиной у основания, оно мерцало, как закат. Корил удивленно глянул на девушку. «Ах, это!» — небрежно проговорила Киден. «Наверное, я положила его случайно». Сузаньос учил ее ценить историю, и это поможет, хоть и не вполне выручит в общении с мужчиной, который стремится владеть искусством, будь то музыка, портреты или антиквариат. «Ты знаешь, что это за кольцо?» Сузаньос сошел бы с ума, если бы узнал, что Киден взяла кольцо, но она решила побеспокоиться об этом позже. «Это максимально точная копия утерянного артефакта последнего мудреца, вырезанная из того же рубина, найденного в Аксуме. По слухам, его использовали при создании трех запретов». «Тогда ты знаешь, что оно бесценно». «Цена есть у всего. Вопрос лишь в том, чего вы хотите». От этих слов улыбка Корила стала змеиной. Он долго буравил Киден жадным взглядом, а потом сказал: «Сегодня вечером у нас собрание. Если ты свободна, думаю, оно будет тебе очень интересно». На глазах у Киден он надел кольцо на костлявый палец. Девушке страшно захотелось заломить ему руку и забрать драгоценный артефакт. «Чуть позже», — сказала себе она. Киден ожидала, что собрание, как и прежде, будет официальным мероприятием с вечерним дресс-кодом и коктейлями. Так что закрытый показ обращения вампира, проводившийся в здании Модзе Бея, стал неожиданностью. Корил Кварас провел ее на второй этаж, где темные фигуры уже расселись и вели беседы. Зеленые глаза Темала от штафа блестели за стеклами очков. «И снова привет!» Киден спрятала свою неприязнь за натужной улыбкой. Темал не понравился ей еще на похоронах Рамин, а сейчас и подавно. «Киден ищет обмен жизни», — пояснил ему Корил. «Думаю, мы можем помочь друг другу». Мужчины обменялись многозначительными взглядами, которые Киден расшифровать не удалось. «Возможно, нам следует поговорить о защите того, что принадлежит тебе по праву». На запонках Темала сверкнула инкрустация в виде тонких золотых башен, эмблемы дома от штафов. Киден сжала губы. «Ты имеешь в виду Аксумский археологический проект?» «Не секрет, что строительная компания от штафов мечтает о деловом сотрудничестве с домом Аданы. Поиски сельского поселения последнего мудреца должны быть продолжены. Наша компания может помочь». Опять Темал об этом. Вслух никто не говорил, но, похоже, ценой ее новой бессмертной жизни была передача бизнеса дома Аданы. В этом цель 13-х. Полное поглощение финансов других домов? Если так, то зачем им вредить Рамин или Джун? Киден чего-то не понимала. «Потом, Темал, сейчас у нас есть вопрос поактуальнее», сказал Корил и повел Киден вглубь комнаты. Едва они нашли уединенное местечко, он понизил голос. «У меня для тебя задание. Знаю, ты много общаешься с Юсефом Умилом». Киден переступила с ноги на ногу. «Так и есть». «Думаешь, он сдаст Дранактию?» «Думаю, да». Губы Корила превратились в тонкую полоску. «Ясно. Хочу, чтобы ты помешала этому парню сдать. Сможешь такое устроить?» «Я? Зачем?» «Нынешняя глава дома Умилов — древняя старуха. Ее проще убедить в верности наших грандиозных планов, чем у прямого мальчишку». «И что это за планы?» — осторожно спросила Киден. «Всему свое время». Корил улыбнулся, затем переключил внимание на собравшихся. «Руфиал!» — позвал он. «Я нашел тебе партнершу по заданию». У Киден внутри все сжалось. Руфиал Меккери был членом 13-х. «Обмен жизни сегодня получит Сара Меккери, его сестра», — пояснил Корил. «А кто из вампиров отдаст ей жизнь?» — спросила Киден. «Наверное, кто-то из дома Умилов». Дом Меккери пожирал Умилов. В бизнесе, в мире искусства, а теперь еще и их дранаиков сманивал. Никакой паранойи Юсеф не страдал. Руфиал, одетый в стильный белый костюм, лживо улыбнулся. «Не думал, что ты, Аданы, сюда попадешь. Возможно, у нас больше общего, чем мне казалось». Киден едва не вырвала. Корил сжал плечи им обоим. «Хочу, чтобы вы вместе занялись мальчишкой Умилом». Дождавшись, когда оба кивнут, Корил отошел. «Не просто помешать кому-то сдать», — проговорила Киден. Руфиал поправил свои дорогие часы. «Мне это уже удавалось. А если мой план не сработает, прибегнем к менее приятным вариантам, да? Задание 13-х заваливать нельзя». Киден замерла. «О чем это ты?» Пояснять Руфиал не стал, но от блеска его глаз по спине у Киден побежали мурашки. Его стараниями Юсеф никак не мог сдать Дранактию. «Пожалуйста, займите свои места», — негромко попросили снизу. Руфиал подошел к матери, сидевшей в другом конце комнаты, взял ее под руку и вместе с ней спустился на первый этаж. Киден встала у перил и подалась вперед, чтобы наблюдать за происходящим. Алтарь внизу был завешен зловещим черным занавесом. Раздвинула его юная девушка, Сара Меккери, как догадалась Киден, одетая в традиционное платье кемис свободного покроя до лодыжек длиной. Кемис — платье, которое эфиопские и эритрейские женщины носят на официальных мероприятиях и праздниках, обычно сшитое из хлопчатобумажной ткани и бывает белого, серого и бежевого цветов. Ослепительно-белые цветы заносились на алтарь и укладывались к ее ногам монахами Модзебея, верными слугами, опознаваемыми по цепям с фалангами на шеях, запястьях или поясе. Один из Модзебея поднял голову, и у Киден перехватило дыхание. Джикей пристроился к другим монахам, не посмотрев на второй этаж. Киден быстро спустилась по лестнице и скользнула в один из многочисленных рядов скамей, озаренных мягким янтарным светом. Джикей заметил Киден, удивился и подошел к ней. «Киден, что ты тут делаешь?» «А что ты тут делаешь?» Ее тон заставил Джикея нахмуриться. «Помогаю в проведении обряда». «Ты знаешь собравшихся наверху?» задумчиво спросила Киден. «Неужели Джикей член 13-х? Боже, она надеялась, что нет». «Не знаю, но на этих церемониях всегда есть зрители». У Киден аж пульс замедлился. «И как это все происходит?» «Ты ходишь на введение в Дранактию и не знаешь, как происходит перерождение?» — спросил Джикей не грубо, а скорее с любопытством. Киден подвинулась и похлопала по сиденью рядом с собой. «Ты мог бы мне объяснить, я на лету схватываю». Джикей снова глянул на алтарь. «Ну давай», — проговорила Киден. Немного поколебавшись, Джикей сел рядом с ней. Сара Меккери сидела на каменном ложе. Вампирша, дарующая ей жизнь, стояла перед ней на коленях. Киден увидела знакомый предмет. Рог с округлыми бороздами, совсем как в книге «Орудия тьмы». Ее мир остановился. Пальцы бесконтрольно задергались. Рог импалы. Если бы ей каким-то образом удалось украсть такой рог, у нее появилось бы оружие против них. Пожилой Модзебея взял рог и полоснул запястье вампирши, ослабляя ее. Сара Меккери стала медленно пить кровь. Язык Киден покрылся солью. Она впрямь увидит создание одного из этих существ. «Так она напьется от вампирши и проснется одной из них?» «Вроде того». «Я думала, процесс сложнее». Джикей замер. «Есть запрещенная техника под названием перевоплощение смерти. При ней человек обращается после смерти». У Киден скрутила желудок. «После смерти?» Ее голос зазвучал глухо. «Я даже не знала, что такое возможно». Взгляд Джикей стал жестким. Такое возможно лишь в первые часы, пока в теле не произошли необратимые изменения. Если кровь Дранаика своевременно ввести прямо в сердце, случится противозаконное перевоплощение. У Киден чуть горло не сжалось. «Это ужасно!» Подобное обычно практикуют безнравственные Дранаики-отщепенцы. Это крайняя отчаянная мера со страшными последствиями. От Киден не укрылось омерзение, пронизывающее слова Джикея. Обращенные таким способом особо кровожадные и склонны к насилию. Омерзение Джикея утешало Киден. Их объединяло то, что подобный сценарий представлялся им воплощением зла. Следующие 20 минут Сара Меккери продолжала пить из запястья вампирши. Глаза у вампирши тускнели. Она становилась все более вялой. А потом упала на каменное ложе. Замертво. Сара Меккери захлопала ресницами. Потом закрыла глаза и уснула. «Она еще 2 дня не проснется», — пояснил Джикей. «Почему?» На этот вопрос отвечают по-разному, но я считаю это потому, что она переживает все воспоминания, мысли и эмоции умершей вампирши. Обмен жизни — сильный обряд, дарованный нам последним мудрецом. Сильный обряд, да. Вот только существовать ему никогда не следовало. Подошел пожилой Модзебея, сморщенный и пахнущий старой бумагой. Джикей вскочил на ноги и отвесил неглубокий поклон. «Как тебя зовут?» — спросил пожилой Модзебея глубоким, полным любопытства голосом. Девушка захлопала глазами. «Кидан!» Толстое ожерелье из фаланг тряслось на согбенной шее Модзебеи. «Приходи к нам в монастырь. Я с удовольствием тебе погадаю». Кидан нервно сглотнула. Снова предложение погадать. Неужели все Модзебеи чувствуют смерть? «Гадание она не хочет, но я за ней присматриваю», — проговорил Джекей, и Кидан слабо улыбнулась его словам. Монахи отошли в сторону и принялись негромко переговариваться, посматривая на Кидан. Может, ее здесь совсем не ждали? Руфиал присел на каменное ложе, погладил сестру по щеке и тихонько зашептал. Глянув на Кидан, он слегка скривил губы. «А если мой план не сработает, прибегнем к менее приятным вариантам, да?» Кидан повела плечами, сжимая пальцы. «Если Руфиал тронет Юсефа, то окажется на каменном ложе рядом с сестренкой, но без сердца, чтобы исключить перевоплощение».